«Ты хорошо сражался, мессир Пьетро», — сказал он. «Я очень уважаю храбрых мужчин». Он замолчал, улыбаясь. И все-таки порой их постигает разочарование. Зачастую они умирают не так достойно, как сражались. Пьетро не произнес ни слова. «Отвезите его в замок», — весело сказал Энсо. «Но обращайтесь с ним деликатно. Мы должны беречь его здоровье». Иоланта, наконец, обрела голос. «Энсо», — произнесла она, — «бога ради, не надо. Пожалуйста, Энсо, я буду делать все, что ты скажешь отныне и до конца моей жизни. Энсо!» Энсо не ответил ей. Он двинул коня в ее сторону. Улыбка, ставшая почти неотъемлемым выражением его лица, обнажила ровные белые зубы. Он не торопился. Он подъезжал к ней медленно и не переставал улыбаться. Пьетро видел, как Энсо занес свою руку в железной перчатке далеко за спину и потом ударил ее с такой силой, что звук удара прокатился, как взрыв. Ио была крупной женщиной, но этот удар вышиб ее из седла. Она упала лицом вниз, рыдая. Энсо спешился. Он склонился над ней, одним коленом уперся в ее поясницу и запустил пальцы правой руки в ее волосы. Потом медленно ткнул ее лицом в грязь. — Ешь свою грязь, шлюха, — ласково сказал он. — Это твоя привычная еда. — Господин Синисколо, — сказал Пьетро, и голос его звучал глухо, напряженно. В нем клокотала ярость. — Вы собака и сучий сын. Мужчину, который оскорбляет женщину, следует вешать как преступника. Но я прошу вас, пусть мне развяжут руки и дадут меч. Мы вдвоем решим наш спор. А если я одержу победу, ваши люди смогут расправиться со мной. Но имейте достоинство сразиться со мной. Энсо медленно поднялся. Достоинство? — рассмеялся он. — Ты говоришь о достоинстве, мессир Пьетро? Какая будет мне честь убить сына Серва? Мой отец отречется от меня, если я скрещу свой меч с сыном шлюхи. Жаль, что я не могу удовлетворить твою просьбу, ибо, как ни странно, ты проявил недюжинное умение сражаться. Пьетро посмотрел на Ио. Она пыталась очистить от грязи глаза, ноздри. Мелкие камни оставили царапины на ее лице. Оно кровоточило. — Сир Энсо. — В другое время, — продолжал Пьетро, — я не стал бы говорить вам это, потому что хвостовство не украшает мужчину. Но я был посвящен в рыцари, в Бовини Филиппом, королем Франции, и еще раз в Экс-ля-Шапеле, твоим законным повелителем императором Фридрихом за заслуги перед короной. Так что, поверьте мне, вы можете сражаться со мной, не терпя бесчестия. Он заметил, что Ио смотрит на него, и глаза ее сияют. В этот миг она была прекрасна. С лицом, выпачканным грязью и кровью, она все равно была прекрасна. Как мало красота, — вдруг подумал Пьетро, — зависит только от внешности. В глазах Энцио внезапно промелькнуло коварство. «Все равно я не буду сражаться с тобой», — рассмеялся он. Это может не понравиться моему господину, императору, если, предположим, я убью тебя, поскольку ты его любимец? — Нет, мессир. — Простите меня, господин сир Пьетро. Наверное, будет лучше, если я задержу у вас, как почетного гостя, лет этак на 10, пока он не забудет о твоем существовании. Конечно, если в течение этих лет с тобой не случится какого-нибудь несчастья. Он обернулся к своим людям. «Хватит этих глупостей!» — крикнул он. «Поехали!» К величайшему удивлению Пьетро, их путь лежал не в Рокабланку, а в Хелемарк. Еще до того, как они добрались туда, Ио удалось подъехать ближе к нему. «Почему в Хелемарк?» — спросил Пьетро. «Хелемарк теперь принадлежит ему», — прошептала Ио. Энсо оглянулся на них. «Как романтично!» — расхохотался он. «Торопитесь наговориться, голубки? Скоро кончатся все ваши разговоры». «Ему?» — спросил Пьетро. «Но твой отец, твои братья, умерли. Почти наверняка от яда. Умерли в одну неделю в горячке. А лекарь, которого граф Синискало по доброте своей прислал лечить их, болтал о вмешательстве демонических сил». Пьетро посмотрел на нее. «Мне очень жаль», — сказал он. «Твой отец был хороший человек. И Ганс тоже. И Марк, и Вольфганг были скорее подвержены дурному влиянию, нежели сами грешили. У меня есть теперь кого оплакивать больше, чем их», — прошептала Ио. «Пьетро, Пьетро, любовь моя!» Она не могла договорить. «Не оплакивай меня», — сказал Пьетро. «Оплакивать? Чтобы я хоронила тебя? Оплакивать? Да я разорву небеса моими стенаниями, затоплю весь мир слезами и покину его еще более безумные, чем мои братья. Оплакивать? Тебя? Тебя, мой Пьетро, ради которого я с радостью буду умирать неделями в самых страшных мучениях, какие только может изобрести этот гнусный зверь, мой муж. О, любовь моя! Моя погибшая любовь! Я не переживу тебя!» «Нет, Ио», — прошептал Пьетро. «Я еще жив. А из темниц, бывало, бежали». «Бежали? Ты когда-нибудь видел этот колодец под Хелемарком?» «Да», — выговорил Пьетро, и голос его прозвучал безнадежно. В подземной тюрьме было очень темно. Пьетро слышал, как где-то поблизости капала вода. Пол был склизким. От холода Пьетро все время трясло. Он сидел в этом колодце 3 дня и 3 ночи. Он определил это потому, когда ему приносили еду. Пища была грубая и простая, но здоровая. Энсо не собирался морить его голодом. Странно было то, что Энсо не прибег сразу же к пыткам. Неужели он на самом деле боялся вызвать неудовольствие Фридриха? Но Пьетро знал, что это не так. Даже если бы император каким-нибудь чудом оказался в Италии, он никогда не мог бы узнать, что произошло с Пьетро. Нет, Энсо останавливало нечто другое, нечто ужасное. Пьетро думал об этом, когда услышал над головой какой-то шум. Он напрягся, и, несмотря на холод, на лбу у него выступил пот. Он много раз смотрел смерти в лицо, но не такой смерти, не в таких обстоятельствах, не в одиночестве и беспомощным. Он видел, как умирали люди под пытками, и знал, что есть грань, за которую самый мужественный человек начинает кричать и молить о пощаде. Он не был самым мужественным человеком на земле. Сейчас он испытывал страх, чудовищный, обессиливающий страх. Он не хотел умирать. Он не хотел оставлять Ио беспомощной в руках этого зверя. Он хотел прожить достаточно долгую жизнь, чтобы исправить многое, что давно требует исправления. Только после этого он, возможно, захочет умереть. Он не знал. Звуки, раздавшиеся у люка, были негромкими. Энцо и его подручные производили бы больше шума. В этих же звуках было что-то тайное, пугающее. Он услышал, как повернулся в замке большой ключ. Потом люк тихо подняли, и вниз спустилась лестница. Пьетро выжидал. В проеме люка появился факел, осветивший лестницу. Потом стали видны приподнятые юбки и сверкающие белые ноги. «Ио!» — задохнулся Пьетро. «Тихо!» — сказала она. Потом глянул наверх. «Джулио, бога ради, брось нам сюда факел!» В люке показалось бородатое лицо тюремщика, и он кинул им факел. Пьетро ловко поймал его. Он стоял, глядя на нее. Ио бросилась к нему и прильнула губами к его губам. Это был бесконечный, болезненный поцелуй. Пьетро оторвал ее от себя. «Ио, бога ради!» Она плакала. «У нас так мало времени», — всхлипывала она. «Я должна тратить его на объяснение». «Где он?» — спросил Пьетро. «О, Боже, Ио, я не хочу, чтобы тебя тоже убили. Скажи мне...» Она прижала свою мягкую руку к его губам. «Уехал. В Перуджу. У него там женщина. Видит Бог, у него женщины в каждом городе Италии». Пьетро уставился на нее. В том, что она говорила, не было никакого смысла. Она заулыбалась, хотя слезы все еще лились из ее глаз. Она взяла из его рук факел и воткнула его в расщелину в стене. «Ты не умрешь», — шептала она. «О, любовь моя, ты будешь жить. Он собирается отпустить тебя». Пьетро отступил на шаг и смотрел на нее. «Какой ценой, Ио?» «Я напомнила ему, что Исаак оставил тебя на Сицилии состояние. Ты знаешь об этом?» «Нет», — ответил Пьетро. «Нам сказал об этом Абрахам перед тем, как Энцо отпустил его. Он, вероятно, думал, что Энцо держит тебя пленником. Так что теперь Энцо послал гонцов к Абрахаму за твоим выкупом. После этого ты останешься нищим, Пьетро, но ты будешь свободен». Но было еще нечто. Пьетро понимал, что Энцо — алчный зверь. Но какова должна была быть цена, ради которой такой гордый человек, как Синискула, смирился с ролью обманутого мужа? «А что еще?» — спокойно спросил он. «О чем ты?» — переспросила Ио, но взгляд ее сместился в сторону. «Об остальной цене», — сказал Пьетро. «Частично я уже заплатила», — прошептала она. «А остальную цену он получит после того, как освободит тебя. Какова эта цена, Ио? Пьетро, пожалуйста. Какова цена? — повторил Пьетро. Ио сбросила накидку с плеч, обнажив тело до пояса. Потом она повернулась к нему спиной. «Это была часть цены», — прошептала она. «Но это больше не повторится, любовь моя». Пьетро прислонился к стене, ему стало нехорошо. «Святой Боже!» — вырвалось у него. «Не огорчайся», — сказала Ио. «Это не такая уж высокая цена за твою жизнь. И он больше не будет делать это, или...» Пьетро выпрямился. Ио сказала больше, чем намеревалась. «Одно только слово «или»?» «Или что?» — прошептал Пьетро. «Пьетро! Пьетро, не заставляй меня говорить тебе! Ради Бога, Пьетро!» «Нет, даже ради него. Говори, Ио!» «Остальная цена?» — всхлипывала Ио. «Я перестану прибегать к таким приемам, благодаря которым я не зачинаю ему сына». Пьетро уставился на нее. «И ты думаешь, что я соглашусь спасти себе жизнь такой ценой?» «Нет. Но я думала, что сумею скрыть это от тебя». «Но тебе уже не приходится выбирать, любовь моя. Посланцы уже уехали на Сицилию, и я дала слово. О, любимый, у нас так мало времени. Половина уже прошла. Пожалуйста, Пьетро, я так хочу тебя. Пока его нет, Джолио каждую ночь на один час будет пускать меня сюда. Ты не должен, ты не можешь отнимать у нас время этими разговорами о цене и о чести. Я всего этого не понимаю. Я знаю только одно, что я больна, так как я хочу тебя. Мое тело изнывает от желания, а ты стоишь и терзаешь меня». Пьетро протянул руки и нежно прижал ее к себе. «Но если у Джулио есть ключ, — сказал он, — почему мне не...» «Только от этой темницы», — ответила Ио. «А там еще много дверей, ворот и башен, и подъемных мостов, арбалетчиков и солдат. Если я выведу тебя из этой башни, ты через несколько минут будешь мертв». «Пьетро, хватит разговаривать, Бога ради». «Я буду свободен», — подумал Пьетро, — «когда появится здесь Фридрих и стану бароном, и тогда Хелемарк подвергнется осаде, какой люди еще не видывали, и я привяжу Энцо к хвосту моего коня и 20 раз протащу его вокруг крепостных стен, а потом 4 лошади разорвут его на куски». Он крепче обнял ее. Она почти подавила рыдание. И вдруг Пьетро отпустил ее. «Нет, Ио, — сказал он, — то, что мы делали, нельзя делать, когда у тебя вся спина в клочьях. Завтра, послезавтра... О, Боже! — Ио бросилась в его объятия. «Ио! — задохнулся Пьетро. «Мне будет больно, — зашептала она. — Будет очень больно, но эту боль я могу вынести. Другую боль я не могу вынести, не хочу выносить, любимый мой. Неужели ты не видишь, что я могу выбирать только между большей болью и меньшей, и эта меньшая боль ничего не значит? она меньше, чем ничего. Тогда как от той большей боли я умираю. Пьетро, ты глупец, ты сладкий и нежный глупец, которого я люблю, которого хочу, который мне нужен. Ей было больно, очень больно. Она плакала от боли. Это было ужасно и прекрасно. За 2 месяца заточения Пьетро, у них было 20 таких ночей. На 21-ю Ио пробралась в темницу, и глаза ее были мертвы. Пьетро встал, глядя на нее в мерцающем свете факела. «Он вернулся», — прошептала она. «О, Пьетро, Пьетро!» Он обнял ее, стал гладить ее плечи. «Говори, Ио», — тихо сказал он. «Абрахам умер. Он был очень стар, а тюрьма и путешествия оказались для него слишком тяжелыми. И на Сицилии нет никого, кто обладал бы достаточной властью и мог заплатить за себя выкуп. Твое наследство заперто в сундуках императора. Энцо вне себя от ярости. О, Пьетро, мой самый дорогой!» Ее голос захлебнулся в слезах. «Значит, — Пьетро облизал сухие губы, — это будет сегодня?» «Я не знаю. Он измучен путешествием и...» Она замолчала, глядя на него. «Вот, — сказала она почти спокойно, — возьми это». Он, не посмотрев, знал, что это кинжал. Он знал, зачем она дает ему кинжал. «Сегодня ночью или завтра, — прошептала она, — какая разница? Ты умрешь». «Но он не должен стать победителем, Пьетро, не должен. Я могу себе представить его лицо, когда он обнаружит, что обманут, что не будет ни пыток, ни меня». «Ни тебя?» — спросил Пьетро. «Да-да. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя? Мы так долго были разъединены. Я думаю, что теперь им уже никогда не удастся разъединить нас вновь». Она подняла руки, рванула на себе рубашку и обнажила одну грудь. «Я буду первый», — прошептала она. «Всего лишь один удар, и все будет кончено, и ты будешь в недосягаемости Энцо и его пытошных дел мастеров. А они такие умелые, Пьетро, поверь мне, что могут исторгнуть вопль из каменного идола». «Нет», — сказал Пьетро. Она уставилась на него. «Ты боишься?» — прошептала она. «Нет». «Да, но не в том смысле, какой ты имеешь в виду». «Я не хочу умирать». «Я не хочу, чтобы ты умерла. Мне кажется, что должен быть выход». «Поверь мне, Пьетро», — произнесла Ио, — «выхода нет». Пьетро при свете факела рассматривал ее лицо. «Скажи мне», — спросил он, — «у Энсо есть другие пленники?» Она удивилась и отрицательно покачала головой. «Тогда», — ликующе сказал он, — «соседняя камера не занята». «Да, но, Пьетро, я не понимаю». «Он тоже не поймет. Позови сюда Джулио. Из всех ценностей на свете Самое дорогое для нас — время. Он ждал, пока она взберется по лестнице. Через минуту в темнице появился Джулио. — Да, господин, — пробормотал он. — В твоей власти спасти нас, — сказал Пьетро. — Есть, конечно, известный риск. Я это допускаю. Но риск не слишком большой. Я думаю, что ты любишь госпожу Иоланту настолько, чтобы рискнуть. Я прав? Ио спустилась по лестнице и стояла рядом, пока он не кончил говорить. Джулио посмотрел на нее. «Пожалуйста, Джулио», — схлипнула она. «Хорошо», — выдавил из себя Джулио, глядя на ее слезы. «Но господин Энсо жестокий человек, и любая ошибка, если он узнает...» «Но он не догадается», — выпалил Пьетро. «Гляди, Джулио, вся прелесть моего плана в том, что ты ничего о нем не знаешь. Я ударю тебя по голове и заберу твои ключи. Или ударь себя сам, если предпочитаешь, достаточно сильно, чтобы была кровь. Энсо будет думать, что я тебя одолел». «Но, — возразил практичный Джулио, — у меня нет ключа от ворот, от всех ворот, ведущих из замка. Все равно вас поймают». «Это уж моя забота», — сказал Пьетро. Ио приблизилась и положила руку на руку Джулио. «Пожалуйста, Джулио», — попросила она. — «Ладно», — согласился Джулио. «Только постарайтесь не проломить мне череп». Пьетро уже был готов, держа камень в руке. — «Поверни немного голову», — сказал он. А Джулио повиновался. Пьетро ударил камнем настолько сильно, что стражник, какой он ни был здоровый, свалился на пол, как мешок. «Пьетро», — начала Иоланта. «Прости», — рассмеялся Пьетро. «Я все объясню позже. Идем». Они проворно вскарабкались по лестнице и перебежали в помещение, которое было по существу коридором, и где были двери в две другие темницы. «Подожди, Пьетро», — простонала Ио. «Послушай, Ио, я не могу бежать через ворота и стены. Мы оба знаем это. Но я могу спрятаться, пока ложный след не уведет Энцио и его солдат так далеко от Хелемарка, что...» «Где ты можешь спрятаться, чтобы он не нашел тебя?» «Энцио знает Хелемарк как ладонь собственной руки». Пьетро улыбнулся ей. «Там, — сказал он, — где ему и в голову не придет искать меня. Скажи мне, любовь моя, где пленник станет скрываться в последнюю очередь?» Ио уставилась на него. «В другой темнице. Конечно, и я...» «Ты перекинешь веревку через дальний участок стены. И пока они будут обыскивать все окрестности в поисках меня, я спущу другую веревку и заберу тебя с собой. К тому времени, когда они прекратят поиски, мы будем уже на полпути к Сицилии. Вперед!»